Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, кто нам дозвонился? Вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит Надежда Алексеевна. У меня такой вопрос. Дубина стеиросовая. Что такое стеиросовая, если можно? Это первый вопрос. И второй вопрос. Ко мне пришел недавно хороший знакомый, и я спросила его, как поживает твоя сестрица? И он почему-то обиделся. Он решил, что я очень плохо отношусь к сестре его. То есть, что это не ласковое наименование, а какое-то бесстыжие? Так, Надежда, понятно. Ну, по поводу стеиросовой дубины мы уже говорили, что это, если я правильно помню, фразеологизм был впервые растиражирован в произведении Николая Васильевича Гоголя, а стеиросовый – это буквально два корня стоя растущий. То есть это особое дерево, крепкое, которое правильно растет, вот как корабельные сосны, и это передает, видимо, вот как у нас для такого же человека нам будет использоваться другая фитометафора, как дуб, да? Вот и дубина стеиросовая отсюда же. Фитометафора, объясните. Да, когда используется название растений для того, чтобы охарактеризовать человека. Очень интересен, Надежда Алексеевна, ваш вопрос о слове «сестрица». Ведь вопрос связан с восприятием, да? Восприятием суффиксального образования от нейтрального «сестра». Конечно, видимо, не обиделся бы знакомый, если бы вы спросили «сестричка», если бы вы употребили «сестричка», «сестренка». Еще, может быть, подумал, что она медицинская, птичка или маленькая. Тут вариантов тоже много. Тоже мог бы обидеться, да? Конечно. Ну, то есть могут, вы понимаете, вот эти неконтролируемые, непредсказуемые аналогии и ассоциации могут всплыть откуда угодно. Я могу лишь предположить, что сестрица может восприниматься как наименование с некоторым оттенком отрицательной оценки по той причине, что если мы пытаемся, допустим, о своей сестре сказать нечто в негативном ключе, мы вряд ли скажем «сестренка» или «сестричка». Мы скорее уж скажем «или сестра», или «сестрица». Нечто подобное произошло и со словом «девица». Есть «дева» устаревшая, есть «девушка» нейтральная, есть всякие девочки, девчоночки, девулечки и тому подобное. Есть совершенно невозможные девахи. Вот. Есть «девица», которая красная. Есть «девица», тоже устаревшая, а есть «девица», которая сегодня употребляется, ну, пожалуй, или с отрицательной окраской, или с иронической. Вот этот суффикс «иц» оказался стилистически окрашенным. Вот на эту, я бы не сказал абсолютно регулярную, но частотную стилистическую окраску, по всей видимости, и среагировал ваш знакомый. Хотя вы, разумеется, никакого подобного смысла в употреблении этого слова не вкладывали. У вас просто не совпали индивидуальные ассоциации, связанные с этим суффиксом. Как это по-русски? Инна у нас интересуется происхождением слова «искушение». Искушение образовано от «искушать», «искусить». Сюда же можно вспомнить «искус», да? И «искусство». И «искусство», и «вкус», и «кусать», и еще огромное количество других членов этого, в общем, большого словообразовательного гнезда. Ну, что такое «искушать»? Нужно объяснять или нет? Ну, раз спрашивают, наверное, нужно. Искушать, испытывать. Испытывать, но испытывать не просто, не любым способом, а соблазняя. Морально-нравственные устои. Да, потому что здесь все дело именно вот в этом соблазне. Соблазн может быть связан с чем угодно. Это может быть соблазн съесть вкусную конфетку. Можно искушать конфеткой. Жестоко. Вот, но так или иначе, это связано с... вот, наверное, нашу слушательницу интересует, как это связано с общим значением глагола «кусать». Видимо, все-таки какая-то идея присвоения чего-либо, помещение это в свою сферу, употребление это, например, в пищу, вот так или иначе присвоение, вот этот корень приобрел именно вот такой облик уже с приставкой «из» и соответствующим суффиксальным оформлением. Вот видите, какая разница восприятия на вашу трактовку. Валера отреагировал как жестоко, я сказал, как невинно вы придумали. Про искушение конфеткой, да-да-да. А как это по-русски? Да, кто же нам еще дозвонился? Слушаем, пожалуйста. Ой, как плохо слышно вас. Сейчас я отключу параллельно телефон. Да, Сергей Петербург, неужели дозвонился? Я. Да. Ну вы только отключите, а то однажды нам позвонила какая-то дама, и когда наконец дозвонилась, говорит, ой, у меня тут жарится, подождите. Мы должны были все ждать, пока она перевернет. Вопрос небольшой. А в паре слов в течение года и в течение года ответ на вопрос, какой вариант правилен, ясен. Конечно, правильно в течение года. А вот в паре на протяжении года или на протяжении года не совсем ясно. По крайней мере, вордовский проверяющий допускает оба варианта. Пожалуйста, прокомментируйте. Сергей, в паре пары на протяжении не существует. Если у вас существительное протяжение, то на конце с предлогом «на» только «и». Других вариантов нет. Вот и все. Как это по-русски-то? Мария Ивановна интересуется. Что вы такое подноготное? Тут... Мы уже неоднократно говорили об этом жутковатом фразеологизме. Он восходит к сугубо русский фразеологизм, который в полном виде выглядит как «узнать» или «знать подноготную», и связан с средневековыми пытками, которые использовали по отношению к потенциальным преступникам для того, чтобы узнать всю правду. К потенциальным казненным, скорее. Ну да, да. Скорее всего, там конец был такой. Да-да-да. Для того, чтобы узнать всю правду... Следователи, скажем так, загоняли иголки либо гвозди под ногти. Боль была такая, что человек мог сказать все, что мог сказать. Как это по-русски? Да, звонок в эфире. Слушаем, кто нам дозвонился. Я Надежда Юрьевна. Просьба, если можно сказать, во спасение. Я тут на днях слушала радио, и журналист очень энергично рассказывал о делах международных, там возмущался, клеймил, позорил, в общем, прочее, прочее. И сказал, в конце-то концов, нужно поставить все точки над «ё». Но у меня был под рукой валидол. Поэтому, когда он еще два раза повторил это, мне уже не было страшно. А вдруг кто-то не пережил. Поэтому, ну, я знаю, что буква «ё», ну, своя, ну, непростая судьба. Но не о ней сейчас речь. Расскажите, пожалуйста, о точках над «и». Спасибо большое. Спасибо, Надежда Юрьевна. Все очень просто. Дело в том, что при изобретении славянской графики, ну, если мы говорим о кириллической азбуке, а не глаголической, у нас было несколько букв для обозначения звука «и». Это было связано с тем, что в греческом языке, откуда мы брали эту графику, этот алфавит, тоже было несколько звуков, соответственно, несколько букв «и». В связи с этим долгое время, буквально до 1917 года, когда произошла орфографическая реформа, инициированная большевиками, в русском языке было так называемое «и» десятиричное, которое обозначало цифру 10, и «и» восьмеричное, которое обозначало цифру 8. «И» восьмеричное – это привычно нам «и», а «и» десятиричное выглядело ровно так же, как в современных алфавитах, использующих латиницу, «и» с точкой. Поэтому расставить все точки над «и» – это означало написать вот эту вот строчную букву «и» и сверху поставить точку. Это последнее, что делает переписчик, когда как бы отдает бумагу там, да, или передает ее дальше. Вот и вся история. Две точки над «ё», скорее всего, журналист пытался пошутить, но шутка, которая повторена три раза, это уже как-то странно. Да уж, безусловно. Одно только уточнение. Орфографическая реформа не была инициирована. Да, я неправильно сказал. Да, проведена. Да, да. Да, проведена, конечно. А как это по-русски? Лариса Леонтьевна спрашивает, хочу узнать мнение профессионалов, почему в конце слов пишут две буквы «ф»? Ну, обычно это происходит только с фамилиями русскими по происхождению, типа Смирнов, наверное, что-то у нас еще Скоков. Есть. Скоков. Сейчас еще обыгрывают это в названии Чайников, но это уже явно игра. Дело в том, что когда русские дворяне после революции поехали в Европу, переезжали на место жительства, они столкнулись с тем, что русское латинизированное написание фамилии с ОВ на конце произносится иностранцами не с не так, как это произносится по-русски, допустим, Ефремов, да, а будет произноситься как Ефремов, да, или, или еще каким-то призвуком. Для того, чтобы... Петров, да, Иванов, Иванов, да, и для того, чтобы этого избежать, русские дворяне ставили вот это двойное F для того, чтобы уж точно прочитано было Иванов, Смирнов. А лучше Иванов, чтобы еще и ударение притягивало к себе это к двойное F. Да, и в результате вот эта традиция, которая существовала достаточно недолго, но так уж получилось, что... А, еще, извините, Синебрюхов, я вспомнил водку, да. Да? Вот было и пам вообще алкоголь шире. Да. В результате получилось так, что некоторые такого рода фамилии сохранились в брендах, в названиях тех или иных продуктов. Только поэтому да, вот существовала такая традиция, которая очень рано исчезла. Но сейчас, по-моему, возрождается. Вот сейчас это обыгрываем, потому что в Чайников понятно, что нет такой фамилии, никто ее за границей не... Ну да, и там игра, конечно, чай, кофе, да, да, да. Все вместе. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, спрашивайте. Кто нам дозвонился по телефону? Да-да. А, Роман, в связи с прозвучавшими вопросами, не будет ли ошибкой, если русскую фамилию на «в» транслитерировать на латиницу через, с окончанием на «w», угу. Именно потому что есть традиция на «2f»? Могу сказать, что скорее передача русского суффикса в фамилиях, суффикса «ов» с помощью латинского сочетания «о», «w» или «w», кому как больше нравится, скорее это не немецкая ошибка. Это немецкая форма, да, скорее всего? Думаю, что даже не немецкая. Возможно, возможно. Вот Преслау, да, вот они же часто заканчивают название польских городов, конечно, которые нас на «в» потом переводят. Конечно, если мы будем читать это по правилам чтения немецкого языка, если носитель такой фамилии делает это со своей фамилией в Германии и только в Германии, ну, может быть, в других немецкоязычных странах, то, наверное, и ладно. Ну, это то, что он решил сделать со своей фамилией. Ошибка это в любом случае не будет. Это один из вариантов решения. Но сказать, что это вариант лишен недостатков, невозможно, потому что очевидно, что будет напрашиваться для носителей не только английского, но и других языков, будет напрашиваться дифтонгическое чтение этого сочетания. Известен, например, такой лингвист, фамилия которого Маслоу. Маслоу. Да, вот это, по сути дела, славянская фамилия Маслов, которая превратилась вот в это. И теперь, когда у нас цитируются работы этого ученого, то его фамилию приходится в обратной транслитерации заканчивать буквой «у», что выглядит несколько странно. Как это по-русски? Ну что ж, спасибо действительно всем тем, кто нам пишет письма, да и тем, кто звонит. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья.